Почему ты сидишь один, Эссу? Мне ни с кем говорить, Энку. Глава 16. Сход. Какое-то время оба сидели рядом в тишине. Сигарету бы сейчас. В последнее время у Андрея все реже появлялось желание покурить, но сейчас захотелось вдохнуть густого табачного дыма. Наконец Энку нарушил молчание. Я не хотел бить рыжего, но он приписал себе победу у трех зубов, потому и не вытерпел. Ты же помнишь, Эссу, если бы я тогда вовремя не появился, то вас бы всех убили. У тебя будет возможность показать себя снова, скоро темнокожие придут и сюда. И еще, Большинасы замялся. Рту что-то не договаривает про то, как женщины и дети белогорцев у нас оказались. Он был сапеем, когда мы от длинноногих вернулись. Не нравится мне этот три пальца. Я понимаю, что вы повздорили с Рту, но они же сапеем из одной семьи, Энку, им есть что обсудить. Не нужно сразу подозревать его в нехорошем. Оставьте ваши раздоры, завтра у нас очень важный день. Мы соберем всех членов семьи и решим, как мы будем жить дальше. Если все останется как сейчас, то мы закончим как белогорцы, будем бегать от темнокожих, пока они нас не догонят. И тогда некому будет рассказать о твоих подвигах. Вы оба, и ты, и Рыжий, очень важны нашей семье. Я останусь на поляне, не хочу в пещеру, там очень тесно. Поставлю здесь жилище для себя. А как же Иква? Она будет приходить ко мне, Эссу. Вдвоем со мной ей будет скучно, а в пещере много женщин, всяко веселей. Все же, имя здесь не просто так дают. Энку как был любителем одиночества, так им и остался. Правда, и в полное отшельничество удаляться не желал, предпочитая находиться где-то рядом, но не вместе со всеми. Наступивший было приступ меланхолии с появлением Большинасова куда-то пропал. Утро следующего дня Андрей начал бешеной активностью. Сначала запретил всем куда-то на этот день отлучаться, затем поручил старшей отнести на поляну, где обосновался Энку, 12 факелов и собрать там же дрова для костра. Вместе с младшей извлек из залы математику и ее горшки. Если пластинки учебника выглядели вполне нормально, то некоторые чашки потрескались. Видимо, в костре не удалось добиться равномерного нагрева всей поверхности. Но три чаши и один большой горшок для первого раза результат вполне себе приемлемый. Надо бы к полудню проверить, удастся ли в этой кастрюле вскипятить воду. Как оказалось, вполне себе можно. Поставленный на камни плоским днищем горшок не протекал. Андрей даже сварил в нем напиток, закинув в кипяток спрятавшиеся под снегом на кустах без листьев ягоды калины. Вкусно, младшая облизала чашку, из которой только что выпила вторую порцию горячего чая. Горьковатое варево, как ни странно, понравилось многим, в том числе и детям. Агрока задумчиво крутилась вокруг горшка, время от времени грея его горячие бока свои руки. В нем удобно нагревать травы, Эссу, лучше, чем в мешке из шкур, кидая в него горячие камни. Вот в чем дело. А сможет ли младшая сделать из глины небольшие кувшины с узким горлышком, где Грока сможет хранить свои готовые зелья? От этой перспективы захватывало дух. Но сегодня заниматься этим времени нет, надо готовиться к сходу семьи. По замыслу Андрея сход должен был стать той отправной точкой, от которой будет отталкиваться вся дальнейшая жизнь их семьи. Он должен заложить основы для того образа жизни, который виделся ему правильным. Конечно, если он и его семья хотят выжить в условиях экспансии темнокожих. И больше всего он боялся, что сход превратится в посиделки у костра, которые забудутся через несколько дней и все потечет как раньше. Значит, необходимо сделать его как можно более запоминающимся. Зачем здесь это, Эссу? Энку, оставшийся на ночь на поляне, рассматривал принесенные младшие факелы. Увидишь вечером, а пока помоги мне их расставить. Вдвоем они расставили факелы по кругу, в центре которого выложили пирамиду из дров для костра. Наверное, в темноте они будут очень красиво гореть, создавая вокруг таинственные тени, но чего-то не хватало, какого-то символа. У него же сохранился череп Гейрельха, в который он собирал летом землянику. Медведь — это благородный символ, сильный зверь, и в отличие от сородичей его времени полный вегетарианец, добродушный, никого просто так не задерет и в то же время и в обиду себя не даст. Несмотря на сопротивление Большинасова, который не хотел снова вбивать в промерзшую землю колья, заново расставили факелы. Вместо круга получился широкий полукруг, в котором по его замыслу они все усядутся, с примыкающим к нему коротким носом, как у бутылки. В самом узком месте в землю вогнали невысокий шест. Место для Гейрельха готово. Когда заказывал Ру вырезать из дерева сову, то Андрей рассчитывал на схематическое изображение, в котором едва будут угадываться черты этой птицы. Глупо в этом времени надеяться на эстетические нормы, они еще не сформированы. Но длинноногому удалось сотворить настоящий шедевр, лицевая сторона была выпуклой, каждое перышко птицы тщательно вырезано, а поверхность отполирована. Он повертел скульптурку в руках, полная иллюзия, что голова птицы поворачивается как ее ни верти, и сова внимательно наблюдает за ним. Андрей вспомнил поделки ам из глины, а ведь они тоже отличались такой же тщательностью в деталях. Возможно, они просто не умеют по-другому, что видят, то и воспроизводят. Эру, а смог бы ты сделать сову с рожками? У совы не бывает рожек, Эссу, на лице мастера отразилось недоумение. Талант ремесленника у длинноногого несомненен, и как его так легко отпустили из семьи, или там все такие и потеря для них не так велика, но для них он находка и надо постараться, чтобы он задержался в каньоне надолго. Эру, а сколько человек из длинноногих могут сделать такую фигурку совы? Не все. У меня было много времени учиться этому, из-за ноги не мог ходить на охоту, поэтому плел веревки, обрабатывал шкуры, делал одежду и наконечники для копий. У длинноногих не отправляют в последнее путешествие на равнину тех членов семьи, которые не могут больше охотиться. Бу-у-у, ду-у-у. Рога звучали божественно. Как ни странно, несмотря на то, что внешне и по размеру они были совершенно одинаковы, гудели они по-разному. Из одного извлекался вполне себе такой солидный бас, а второй высотой звучания напоминал горн. Иру чем-то отполировал их, и теперь лучи тусклого зимнего солнца красиво отражались на их черной поверхности. И носить удобно на плече, поскольку на них закреплены две широкие полосы кожи с привязанными к ним ремнями. Хорошо бы и рисунки еще на них нанести, но украшательством пусть занимаются будущие владельцы. Эру, я жду тебя после захода солнца на поляне. Там будут все члены нашей семьи. Придет, значит, решил связать свою судьбу именно с ними, а не с длинноногими. Почему трех пальцев не будет? На него смотрела возмущенная Дина, которой он сообщил о предстоящем вечером действии и составе его участников. Эпи не из нашей семьи, но он из семьи из-под Белой горы, твоей семьи, Эссу. Ты же позвал Рыту и Эхикку, они такие же, как три пальца. У нас одна семья, и она здесь, а не у Белой горы. И Эпи к ней не относится, и права влиять на ее жизнь он не имеет. Но почему идет Эру? Он вообще из длинноногих и не может идти на охоту. Какая от него польза? Зачем давать ему еду? Он может сделать так, что другие охотники принесут намного больше еды, которой хватит и на него. И я так хочу, этого достаточно. Чтобы снять раздражение от разговора со своей женщиной, Андрей пошел посмотреть, как проходит занятие в школе. В этом месте он всегда расслаблялся, что не говори, а знание это основное, что он может привнести в этот мир. Может, посеянные им ростки и дадут когда-нибудь обильные всходы, если только их не затопчут темнокожие или семья его не вымрет от голода или другого непредвиденного несчастья. Буквы научились выговаривать почти все дети, а присутствовавшая младшая даже выкладывала из них короткие предложения. Со старшей, конечно, ему повезло. Наверное, одно то, что она ежедневно собирает здесь всех ребят большого труда стоит. Вряд ли женщины-белогорцев добровольно приводят сюда каждое утро своих отпрысков. Женщина, которая не отправит ребенка в школу, не получит еды, пожала плечами старшая в ответ на его вопрос. Метод поддержания дисциплины у нее оказался суровым, зато действенным. А он бы со своим характером, наверное, наоборот, тем, кто отправит ребенка в школу, выделил бы дополнительную порцию в качестве поощрения. Среди детей выделялась стройная фигура дочери Рита. Странно, по возрасту она учиться не должна. Эссу, ты ничего не сказал, что делать, если кто-то из взрослых захочет учиться. Если пожелаешь, то я отправлю ее к другим женщинам. Нет, если хочет, то пусть остается. Я просто не думал, что кто-то из взрослых тоже изъявит желание приобщиться к знаниям. Хорошо, она мне еще помогла учебники носить в корзине, очень они у тебя тяжелые, и буквы все быстро выучила. Если сможешь выложить свое имя из букв, то и дальше будешь посещать школу. Андрей подошел к дочери Рита. Какого интересного цвета у нее глаза, бирюзовые, цвета Южного моря, которые здесь никто никогда не видел, отметил он про себя. Девушка нерешительно перебирала деревянные буквы, время от времени бросая на него из-под пушистых светлых ресниц испуганные взгляды, пока не собрала свое имя. «Эсика», – прочитал он по буквам, – «ты справилась, можешь ходить сюда и помогать старшей. Возможно, если бы у него было больше времени опыта, то исход членов племени можно было лучше подготовить. Но получилось, как получилось. Во всяком случае, все присутствующие выглядели вполне себе довольными. Отблески от факелов отражались на белом черепе ГРХ. На костре в середине полукруга кипел, распространяя вкусный запах, котел младший, в котором варилось сушеное мясо. Еще он добавил туда размельченный подсушенный лук и чеснок и несколько горстей собранных женщинами зерен злаков. Соль решил не добавлять, мясо и так подсоленное. Все присутствующие суетились вокруг костра, пока он, наконец, не усадил их всех полукругом и стал к ним лицом. «Зачем ты собрал всех здесь, Иссу?» – задал Рыту вопрос, который, похоже, вертелся у всех на языке. «Мы все здесь для того, чтобы обсудить будущее нашей семьи. У нас все хорошо, Иссу. Есть еда, здоровые охотники, женщины и дети. Что нам еще нужно?» – проворчал Энку. Белогорцы тоже думали, что у них все хорошо, и где же они? Они вернутся за своими женщинами, они храбрые охотники. Это уже Эдина не утерпела и подала свой голос. Что интересно, остальные промолчали. А я не хочу, чтобы нашим женщинам и детям пришлось бежать в чужую семью, в то время как мы будем прятаться по всей равнине от их тонких копий. Андрею надоел этот балаган, и он решил взять быка за рога. А чтобы этого не случилось, наша семья должна отличаться от других. Я предлагаю следующее. Отныне наша семья будет называться семья ГРХ. От сидящих на земле послышался гул обсуждения. Вроде как протестующих нет. А может, им все равно, как называться. Членом семьи ГРХ может стать каждый, кто пожелает, вне зависимости от того, в какой семье он до этого жил. Если будет согласен с правилами жизни в семье ГРХ и против этого не будут возражать другие члены семьи. А если он согласится с правилами, но не будет их выполнять, подал свой голос Рыту. Тогда он должен покинуть семью ГРХ. Вся добыча семьи ГРХ будет делиться на всех, а не только женщину и детей того, кто ее добыл. На этот раз гул был не такой доброжелательный. Если я добуду быка, то мне все равно, что его разделит на всех. Но если Криворога, почему и Кваи и ее сын должны получить столько же, сколько женщины и дети, у которых нет мужчины? Энку этот пункт не понравился. Чтобы когда тебя затопчет однорог, если ты его наконец-то снова найдешь, и Кваи и ее сын продолжали получать еду и дальше, они ложились спать голодными. В семье ГРХ будет действовать школа, которую должны посещать все дети, пока не научатся читать и писать. Протестов не последовало как, впрочем, и одобрительных возгласов. Насчет пользы от школы большинство еще не определилось. Все мужчины семьи ГРХ должны укоротить свои бороды и волосы на голове, чтобы отличаться от охотников других семей и темнокожих. Андрей при озвучивании этого требования ожидал бури протестов, но ее не последовало. А ведь почти все охотники так укоротили волосы и бороду по его примеру, кроме Ирру, просто потому, что так удобнее. Если на чистоту, то это требование просто его блажь. Не нравились ему эти свалявшиеся космы и все тут. Другой объективной причины по большому счету ведь и нет. Следить за исполнением правил семьи ГРХ будет Иссу. До тех пор, пока члены семьи не решат иное, у Иссу будут три помощника. Рыту, левая рука. Он будет говорить мужчинам и мальчикам в семье, что они должны делать. Тренировать их и готовить к охоте. Энку, правая рука. Он будет отвечать за то, чтобы в семье ГРХ всегда была еда. В знак того, что они являются теми, кто они есть в семье ГРХ, им будут вручены эти рога, чтобы в случае необходимости они могли подавать сигналы другим членам семьи, или позвать на помощь, или предупредить об опасности. Их изготовил Ирру, который пришел к нам от длинноногих. На поляне наступила тишина. Стало слышно, как потрескивают в костре дрова. Энку бережно взял в руки рог. В его ладонях он уже не казался таким уж большим. Большиносы не знал, что с ним делать. Иссу показал, как обращаться с рогом. Бу-у-у-у-у. Энку достался рог с басовитым звуком. Ду-у-у-у-у. Рыжий смог разобраться с использованием своего символа власти самостоятельно. Третьим помощником Иссу будет женщина. Она будет говорить всем женщинам и детям семьи ГРХ, чем они должны заниматься и распределять их обязанности. Она же будет руководить школой. Старшая, подойди сюда. Андрей увидел, как скривилось в темноте лицо Эдины. В знак того, что она является тем, кто она есть, старшой вручается эта статуэтка с изображением птицы. Ее нужно носить на шее, чтобы все ее видели и знали, кто она. Старшая поедала статуэтку совы влюбленными глазами и под ободряющие крики Гракеи младшей надела ее на свою шею. «Я, Эдина, твоя женщина, Эссу, и теперь я должна делать то, что говорит эта девочка, у которой даже нет еще мужчины. Не будет этого. Да, ее будут слушаться не только ты, но и другие женщины и девочки, вне зависимости от того, есть ли у них мужчина или нет. Таковы правила жизни в семье ГРХ, и я прослежу, чтобы они соблюдались, чтобы никто не мог сказать, что не слышал эти правила жизни в семье ГРХ или неправильно их понял. Они будут записаны и выложены на этой поляне под головой ГРХ, и каждый сможет с ними ознакомиться в любое время. Дополнить или изменить их можно по пожеланию всех членов семьи». Завершился сход пиром. Сушеное мясо придало его супу какой-то необычный вкус, который оказался на редкость приятным. Пожалуй, это блюдо станет хитом в холодное время года, особенно у детей, поскольку после варки мясо стало мягким и стоило немного потянуть, как тут же легко расслаивалось на тонкие пластины, как раз по детским зубам. А вкусный бульон хорошо согревал продрогших членов только-только образовавшейся семьи ГРХ. Никто не спешил расходиться, факелы еще горели, а яркий костер, куда подкинули свежую порцию дров, распространял вокруг волны тепла. Нервное напряжение, которое не отпускало Андрея целый день, ушло, сменившись расслабленностью. Дело сделано. Ушел в темноту быстроногий Эхидка. Спрятался за тучу покусанный месяц. Не видно в ночи, как стоят три зуба. Только сыны ГРХ не спят в ожидании врага. Начал он мурлыкать про себя куплеты сражения. К нему присоединилась Грака, у которой оказался высокий приятный голос. Спрятались Рыту и Иссу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, 5 раз по 5. Метко кидает копье свое Рыту. Скользко земля от вражеской крови. Так, надо вмешаться, а то опять про Энку забудет, а тот очень щепетильно относится к собственной славе. Внезапно явился на помощь Энку. Свирепый как БРР он врагов сокрушает. В страхе бежит темнокожий, но поздно. Пронзенный копьем бездыханно лежит. К исполнению последних куплетов присоединились почти все присутствующие, правда, в разнобой, поскольку текст у каждого был свой. Надо бы озаботиться составлением канонической версии сражения, чтобы можно было петь всем вместе. Глава 17. Большая охота. Его преследовали 9 собак, которые то сбивались в кучу, что-то вынюхивая, то вытянувшись в струну, бежали по его следу. Они уже близко подобрались, так что порывы ветра доносили до него запах псины. От того, что все происходило в полной тишине, ему стало очень страшно. Хоть бы залаяли, что ли. Надо успеть добежать до скалы, которая перекрывает вход в каньон, прежде чем они настигнут его. Андрей бежит со всех ног и проваливается в сугроб, который маскирует яму. Теряет время, выбираясь из снежного плена, и теперь уже не уйти. Убежать не удалось, он успокоился, поднял свое копье, которое лежало на снегу, и, прижавшись спиной к скале, с фатальной решимостью стал ждать, пока псы догонят одинокого охотника. Он собирался дорого продать свою жизнь. «Эссу, Эссу!» — кто-то пытался докричаться до него. Андрей открыл глаза, он стоял посередине зала ГРХ, и на него со страхом смотрела Дина, у которой шла носом кровь. Из-за ее спины выглядывала перепуганная Эмела. «Так это был очередной сон, ты ударил меня, я не хотел, мне приснился плохой сон. Эмела, иди к папе». «Нет». Андрей в смятении вышел из пещеры. Похоже, до рассвета еще далеко, кругом царила кромешная тьма, а ведь как удачно все вчера прошло на сходе. Неужели сон – это предупреждение о предстоящем нападении темнокожих? Предыдущее видение летом было о том же, но сейчас все было преподнесено в какой-то аллегорической форме. Как ни вовремя, против 9-главого племени они не потянут. А если честно, то и столкновение против охотников только одной или двух семей, а не всего племени, им не выдержать. Вернулся обратно в свой зал. Дочь еще не уснула, повернувшись к нему спиной, потихоньку плакала, накрывшись с головой шкурами криворога. Надо бы ее как-то разговорить, чтобы успокоилась. «Эмела, идем ко мне, я расскажу тебе сказку». «Нет, я боюсь». «А что такое сказка?» Любопытство перебороло страх. «Это такая интересная история, которую рассказывают маленьким детям родители, но только если они хорошо себя ведут. Ты меня не слушаешь, поэтому я не расскажу ее тебе. Я буду слушаться». Ну тогда дело было так. В одной небольшой пещере в густом лесу прятались старик и старуха, а вдвоем они остались потому, что на их семью напали темнокожие, и только они одни и смогли спастись от их тонких копий. Однажды зимним днем не осталось у них еды, и только в углу пещеры наскребла старушка немного зерен, которые собрала еще осенью. Раздробила старые зерна на плоском камне, смешала с водой, замесила, и получился у нее круглый шар, который она назвала колобком. «Папа, а почему они не пошли на охоту, если хотели есть?» Кругом не осталось зверей, темнокожие перебили их всех. Но слушай дальше, когда старик и старуха хотели запечь колобка на нагретом камне и съесть, то он вдруг ускакал от них и покинул пещеру. Они остались голодные, ну, в общем-то, да, но слушай дальше. Долго он так скакал, пока ему навстречу не повстречался Криворок. «Колобок, колобок, я тебя съем», — сказал Криворок. «Я от старухи ушел, я от старика ушел, и от тебя уйду», — спел ему песенку Колобок. Следующим ему попался волк. Он и от него ушел, ушел, спел про то, что и от старухи ушел, и от старика, и от Криворога, а от глупого волка тем более уйдет. А потом ему попался Гайрыха, но и он не смог съесть колобка. Но тут повстречался ему темнокожий и прикинулся тот, что друг он колобку, но плохо слышит и не может разобрать, что за песенку поет ему колобок. Тот подкатился к нему поближе и тут, няем, и съел темнокожий колобка. «Поэтому, дочь моя, никогда нельзя доверять темнокожим, чтобы тебя не съели как колобка». Она уснула, Иссу, его женщина с интересом слушала сказку. «Этот колобок, мы, большеносые и семья Граки убежали от темнокожих, теперь и белогорцы бегут, несмотря на холодное время года, остались только мы. Остались еще длинноногие, белогорцы еще придут за своими женщинами, не все у них потеряно, а нам некуда бежать. Мы или победим, или умрем. Спи, нам надо поговорить, Иссу». Озабоченный вид старший демонстрировал, что вопрос срочный и не терпящий отлагательств. «Семья Гайрыха – это 5 мужчин, 4 женщины и 6 детей. Теперь у нас 2 раза по 10 и еще 5 женщин из-под Белой горы и 3 раза по 10 детей. Я все это знаю, старшая, для чего ты это рассказываешь? На всех вместе в день уходит 6 раз по 10 рыб и столько же кусков мяса, и если не будет свежей добычи, то оставшейся рыбы и мяса хватит на 20 закатов. Нам нужна свежая добыча, Иссу, а то скоро нечего будет есть». Вот уж не думал, что запасов, с помощью которых он планировал скоротать зиму, не хватит и на месяц. Нужно идти на охоту, но можно кое-что еще сделать. Рыжие и большеносые с интересом рассматривали петлю, которую он разложил на снегу. «Рыту, представь, что ты заяц или вкусная птица с красным оперением у головы, а теперь наступи на эту веревку и иди дальше». Петля зацепила рыту за ногу и не пускала. Чем сильнее он дергал, тем крепче становился узел. Рыжий остановился и вопросительно посмотрел на него. «И что, типа, дальше? Ты все-таки не так умен, рыту». Иссу хочет сказать, что если веревки расставить в нужных местах, то добыча, попав в петлю, не сможет никуда убежать. «Только у нас нет столько веревок», Энку суть идеи понял сразу и теперь рассчитывал, какую от нее можно получить практическую пользу. Но ловушка не удержит большого зверя, и олень, и бык легко ее порвут. Надо выкопать яму, чтобы они провалились туда и не могли выпрыгнуть. А петля не на них рассчитана, это на птицу или мелкого зверя. Зато расставить такие петли смогут даже дети и подростки. А веревки можно взять у Иру. «Рыту, ты не забыл, что с вчерашнего дня являешься моей левой рукой и должен руководить мужчинами, а также готовить молодежь к искусству охоты. Так покажи, что семья не просто так доверила тебе этот рог. Собери сегодня вместе Лэнсу, сына Иква и других подростков, которые подходят по возрасту, покажешь им, как расставлять силки и где. Они младшие охотники, а не дети. Ловушки надо будет ежедневно проверять. А я с Энку и Эпи с Быстроногим и Хиккой пойдем сегодня на охоту. Айру в наше отсутствие вместе с женщинами пусть вырубает лестницу в скале. На равнине много снега, вы не сможете далеко уйти. Есть у меня одна мысль, как быстро ходить по снегу». Первоначально Андрей хотел использовать подобие лыж, но, подумав, отказался от этой идеи. На их изготовление у Иру ушло бы 3 дня, если не больше. В результате остановился на промежуточном варианте, привязали кожаными ремнями к ногам плоские дощечки, в итоге получили снегоступы. Правда, если ногу при ходьбе не ставить параллельно к земле, то острый конец снегоступов втыкался в снежный покров и приходилось их постоянно счищать руками. «В следующий раз надо будет концы наверх загнуть», — с запозданием пришла мысль об улучшении их конструкции. В конце концов, Все приноровились, но с непривычки начали побаливать мышцы ног. У озера они разделились, три пальца с Ахиккой отправились вдоль правого берега, а они с Энку, прихватив с собой сани, на закат, в сторону, где находятся холмы ушедших. Там он очнулся в гроте, когда появился в этом времени. Как давно это было? Степь выглядела какой-то пустой, только следы зайцев, птицы или другой мелкой дичи. Но им нужен крупный зверь. Равнина начала постепенно сужаться, пока они не очутились в длинном узком овраге шириной метров 50. Теперь над головой высились отвесные склоны. Пошли наверх. Энку тычет пальцем в небо. Над оврагом простиралась степь, с одной стороны ограниченная пологим скользким спуском, по которому они только что с большим трудом взобрались, а с другой – невысоким каменистым пригорком, поросшим хвойными деревьями. В этом леске они и решили переночевать, поскольку тусклое солнце стало быстро катиться за горизонт. Чтобы не волочить на себе лишний раз волокушу, оставили ее на равнине. В занесенной снегом неглубокой ложбине соорудили уютную берлогу, на пол накидали порубленные еловые ветки, на которых и продрыхли до утра. Что-то не так, Эссу, большеносый принюхивался, шумно вдыхая воздух. Горит что-то, подождем здесь немного. Андрей набрал воздух в ноздри, но ничего не учуял. Мы теряем время, постараемся дойти до холмов ушедших к полудню. Куда-то ведь подевались все звери, а зимой не может трава гореть. Но далеко они не ушли. Вдали показалось странное снежное облако. Оба в недоумении остановились. Неужели началась снежная буря? Но откуда? На небе ни облачка, и ветра нет. Облако, ускоряясь, двинулось в их направлении. Чертовщина какая-то. Возвращаемся, Эссу, это большое стадо быков. Их что-то напугало. Они нас затопчут. Большие глаза Энку все-таки что-то углядели в снежной пыли. В этом он прав. На пути встревоженных быков даже БРР не рискнет встать. Мигом затопчут. Со всех ног они помчались обратно в лес, где спрятались за гребнем косогора, пережидая опасность. Прошел час, не меньше, прежде чем стали видны детали происходящего. Это было гигантское стадо бизонов, которое то останавливалось, то вновь ускоряло движение. Это понятно, галопом часами не побегаешь, а то всех телят растеряют. Стало слышно встревоженное мычание, которое повисло над равниной. Теперь Андрей унюхал запах дыма, кажется, он понял, в чем дело. Это темнокожие, Энку, они гонят стадо к оврагу. Надо бежать отсюда. Но было уже поздно. Темные фигуры, не меньше десятка, перекрыли единственную оставшуюся дорогу, которая вела мимо обрыва. Кроманьонцы начали поджигать принесенные с собой ветки, создавая сплошную полосу огня. Никто не суетился, словно выполняли привычную работу, которая давно стала рутиной. Темнокожие, по всей видимости, поднялись тем же пологим подъемом, что и они, а ведь снега ночью не было. Они заметят наши следы, когда было надо, то Энку соображал довольно быстро. Он оказался прав, трое темнокожих бросили свою работу по разжиганию костров и в недоумении рассматривали явственно просматриваемые на снегу следы полозьев от их волокуши. Находились они достаточно близко, так что Андрей по форме лица понял, что это были охотники из девятиглавого племени. Они такое не видели никогда, боятся, трусы, возбужденный большеносый стал на редкость болтлив. Еще эти твои доски для ходьбы по снегу их пугают. Прямо будто большой зверь прошел. К сожалению, темнокожие оказались довольно сообразительными, присели на корточках и, видимо, поняли по глубине следов, что зверь не такой тяжелый, как кажется по ширине ступни, и решили, что опасности он не представляет. Любопытные твари, чтобы на вас мамонт наступил, Андрей от души выругался, увидев, как троица перевернула их волокушу, усилились понять, для чего она предназначена. Уходим глубже в лес, они пойдут по нашему следу. В зимнем еловом лесу все видно далеко. Это вам не поросший разнообразным кустарником подлесок, и спрятаться здесь проблематично. Да еще когда противник в буквальном смысле видит каждый твой шаг, отпечатанный на снегу. Иди по моим следам, Энку, пусть думают, что здесь прячется один противник. Купятся ли преследователи на эту элементарную хитрость? И почему бы им просто не вернуться на место охоты, где столько дичи, не доводя до драки? Так дошли до каменистой насыпи, с которой ветер сдул весь накопившийся снег, по нему, сняв снегоступы, разошлись в разные стороны, где и спрятались за деревьями. Все, лучшего места для засады не найти. А если и дальше бежать, то лес скоро закончится и снова начнется степь, а по нему им далеко не уйти. Копье Энку проткнуло первого темнокожего как булавка муху, выйдя из спины наполовину своей длины. Второй же недоуменно смотрел на торчащее из живота короткое копье Андрея, затем, упав на колени, заорал тонким голосом: «Грыль, грыль!» Пока они мешкались, вытягивая свои копья из тел темнокожих, ошарашенный третий темнокожий развернулся и бросился на утек. Андрей неприятную процедуру выполнил быстро, а вот Энку пришлось потрудиться, поскольку свое оружие он решил достать из спины поверженного противника, вытягивая руками окровавленное древко. «Быстрее, за ним, иначе нам конец, он не должен дойти до остальных, их здесь много, нам не справиться». На поляне у оврага наступил настоящий ад, она не вмещала всех животных, которых сюда согнали темнокожие. Единственный проход был перекрыт линией костров, за которым прыгали, размахивая руками, охотники. Остальные, видимо, делали то же самое, но с другого конца стада. Пищали перед смертью, оказавшиеся под копытами взрослых бизонов телята, огромные самцы, возглавлявшие стадо, тщетно цеплялись копытами за скользую заснеженную землю, пытаясь сдержать напор напиравших животных и с ревом падали с обрыва вниз. Преследуемый ими темнокожий выскочил из леса и остановился, отрезанный от остальных кроманьонцев сбившимися в кучу бизонами. Грыль, оказавшись в ловушке, он начал размахивать руками, пытаясь привлечь внимание своих товарищей. Даже если они его и заметили, то спасти они бы не смогли. Да и как понять, что он нуждается в помощи? Крик его заглушали вопли тысяч бизонов, а руками и так все они машут. Кто его знает, может и увидели, но решили, что он так быков пугает. Темнокожий понял, что обречен, копье свое он бросил в лесу, чтобы не мешало бежать, и теперь остался безоружным. Раскинув руки, он бросился на них в отчаянную атаку, которую прервал широкий нож Энку, кремневое лезвие которого перерезало ему горло. Драма стада бизонов у оврага близилась тем временем к своему окончанию. Старые сильные самцы, поняв, что не смогут сдержать напор всего стада и упадут вместе с ним с обрыва, побежали в сторону более пологого спуска. Рыжая волна животных теперь кубарем скатывались с него, ломая при падении ноги, застревая в валунах, но часть все-таки смогла добраться до спасительной степи. Лишившись преграды в виде самцов, остальная часть бизонов просто рухнула сплошным потоком во враг, как вода, преодолевшая дамбу, в полете на мгновение отлипая друг от друга. Только те быки, которые оказались по периметру, а это были в основном молодые самки и телята, успели остановиться на самом краю обрыва, теперь они жалобно мычали, не понимая, что делать дальше. Преследователи с воплями азартно кидали в них дротики, но близко не подходили. Зачем рисковать, когда столько мяса лежит уже под обрывом? Если учесть десяток темнокожих, которых они уже видели, то в общей сложности на эту охоту собрались более 50 охотников. Многовато. Костры уже потухли, поэтому некоторым бизонам удалось убежать и в сторону холмов ушедших, а темнокожие с воплями помчались под обрыв, поближе к добыче. На поляне наступила тишина. «Зачем они это сделали, Иссу? Я тебе рассказывал, что такое большая охота, так это она и есть. Но они не смогут унести и малую часть добычи, у них даже нет этой волокуши, которую ты придумал. Гиены придут, как только они покинут это место, и на кого они будут охотиться через несколько закатов, когда снова захотят есть. А что делать нам, если темнокожие истребят всех быков, настоящих быков и криворогов? Они про это не думают, это неправильные люди, большеносые никогда так не делали. Не слышал я, чтобы такое белогорцы сотворили или длинноногие. Хорошо, что мы убили этих троих, больше на равнине зверя останется. Надо уходить, Энку, они скоро начнут искать пропавших. Они их найдут, я им покажу». Андрей не мог и представить всю меру ненависти большеносого к темнокожим, которую пробудила в нем увиденная большая охота. Иначе, разве позволил бы он ему пойти одному в лес, пока сам он лихорадочно связывал между собой ремнями конструкцию их волокуши, которую разнесли на части спасавшиеся от гибели бизоны. Но что сделано, то сделано. Теперь же он с трудом сдерживал желание опустошить желудок от скудного завтрака. Энку не поленился притащить трупы всех троих темнокожих, теперь же отделял их головы от тела своим широким ножом. Положил их в ряд, полюбовался содеянным. Что-то его в этой картине не устроило, и он переложил головы отдельно на чистый, Незатоптанный снег. Рядом он нарисовал схематичное изображение головы медведя и теперь с удовлетворением любовался на творение своих рук. «Напиши, Эссу, ниже головы название нашей семьи». «Грхаха», — вывел он на снегу надпись трясущими руками. Глава 18. Погребение темнокожих. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, и ям». Злой Энку выбрался из очередной снежной западни, куда попал во время погони за белой птицей. «Как долго мы будем кружить вокруг холмов ушедших, Эссу? Надоело уже. Темнокожие, наверное, уже давно ушли. Пора возвращаться, заберем одного быка, все они унести не смогут, и вернемся в семью Гайрха. Завтра пойдем». С момента, когда они стали свидетелями большой охоты, прошло 3 дня. Сначала Андрей хотел бежать оттуда со всех ног домой, но затем решил, что обозленные темнокожие, которые лишились 3 мужчин племени, смогут выследить их по следам. Не мог же он их привести к себе на стоянку. Вот и отправились они в противоположную сторону, прямиком на запад, к холмам ушедших. Была еще причина, почему Андрей стремился именно сюда. Хотелось ему еще раз спуститься в ту самую пещеру, где он очнулся в теле молодого неандертальца. Вдруг он что-то тогда не заметил, и есть все-таки какое-то объяснение тому, почему он очутился в этом времени. Зачем эту траву положили в каменную чашу? «Вы, люди из-под Белой горы, странное творите», — Энку разворошил рукой сухие цветы в могиле, — «зато спать мягко. Так вот почему ты в ней спишь с тех пор, как мы сюда пришли. Она же короткая и лежать неудобно. Вот мне она была бы как раз. Нет, эту каменную яму все-таки для меня сделали». Не говорит же ему, что Андрей надеется на обратный перенос. Однако, ничего не произошло. Он также просыпался каждое утро в этом гроте и острого сожаления по этому поводу почему-то не испытывал. Только простая констатация факта, что опять ничего не вышло. А большинство что делают со своими мертвыми? В землю закапывали, там, где земля мягкая, или во враг сносили, а там заваливали камнями, чтобы зверь не добрался. Зато здесь можно переночевать. Все лучше, чем в снежной берлоге. За 3 дня, что они провели здесь, Андрей исследовал каждый сантиметр небольшого грота. Но, увы, ничего необычного не нашел. Все так же белели кости упавшего когда-то в пещеру козла. На месте оказалась и прислоненная к стене щербатая плита, успевшая за время его отсутствия покрыться пылью, та самая, которой не успел накрыть его рту. Гладкие обработанные камни, валявшиеся на полу, предназначение которых он тогда не понял, оказались ничем иным, как рубилами. Ими белогорцы обтесывали его плиту для его погребения. Во всяком случае, другого объяснения их предназначения он нашел, да и каменные пластины, большой кучей лежащие на полу, явно были отходами от могильной плиты. Неужели эти рубила такие твердые, что ими можно обрабатывать такие плиты? Может, из гранита они сделаны? Покрутил в руках, да нет, самый обычный кремень, такой же как тот, из которого сделан наконечник его копья. А вот отщепы от плиты казались странными, так и норовили выскользнуть из рук, скользкие какие-то, словно покрытые мыльной пеной. Рубила оставляли на их поверхности хорошо видимые следы. Плохой камень, не заострить, мягкий какой-то. Энку попытался сделать из подобранного скола наконечник, но ничего не выходило. Этот странный камень не давал ему покоя. Очень уж он какой-то необычный, и со скуки он начал отбивать куски от большого круглого куска, стараясь придать ему форму сковородки. К его удивлению, дело продвигалось довольно споро, и скоро в его руках оказалась настоящая каменная утварь. Вечером устроили костер прямо под выходом из пещеры. Энку разделал птицу и хотел запечь ее в углях, но Андрей его остановил. Подставив по краям небольшого костра камни, водрузил на них свое творение. Треснет от жара или нет? Не треснуло. Тогда птицу нарубили на мелкие куски и поджарили прямо в сковороде в собственном жиру. Еще теплое, на завтрак большеносый уплетал ножку от вчерашней птицы, на которой не было видно капель застывшего жира. А ведь должны были образоваться при затухании костра. Андрей дотронулся до сковородки рукой, и в самом деле, теплое. Получается, этот камень может очень долго отдавать тепло. Прямо чудо какое-то. Утро прошло в попытках поднять могильную плиту наверх. Столь ценный камень оставлять в гроте у Андрея рука не поднялась. Все грезило сделанных из него чудо, сковородках. В порыве жадности прихватил с собой и уже изготовленную, пригодится. Весил он, наверное, под 200 килограммов, если не больше. Хотел даже разбить пополам, но не был уверен, что получится сделать это аккуратно, а вдруг разобьется от неловкого удара на несколько частей, тогда и вовсе его в дальнейшем использовать не получится. Если бы не богатырская сила Энку, то, наверное, забрать его с собой не получилось. Обвязали его веревками, за которые они вдвоем тянули, а для страховки дополнительно обмотали ремни вокруг растущей рядом чахлой березы. Мало тебе в каньоне камней, теперь с собой тащишь. Или тебе обидно, что Рыту тогда не успел накрыть тебя плитой и решил ее с собой забрать. Плохое настроение Энку, как всегда, выражалось в виде повышенной ворчливости. Представь, как приятно поесть из сковородки, сделанной из такого камня, когда Иру вырежет их для нас, и как тепло будет всю ночь в твоей землянке, если обложить ими костер. Прижмешься к ним спиной, и дрожать не будешь под утро от холода. Знать бы еще, где белогорцы его нашли. На холме ушедших я таких валунов не видел. На подъемах волокуша кряхтела под тяжестью камня, на спусках же она так и норовила ускользнуть от них, поэтому привязали к ней ремни еще и сзади, чтобы тормозить при необходимости. Надо бы посмотреть, ушли ли темнокожие. Энку явно не хотелось еще раз бежать от разъяренного потерями противника. Трупов темнокожих на месте, где их оставил Большеносы, не было, ни тел, ни голов. Только надпись Андрея и рисунок Энку напоминали о незавидной судьбе кроманьонцев. Забрали с собой, или что они делают с мертвыми? Сожгли, наверное, говорят, они так делают. Конечно, если дерево найдут, а если нет, то в землю закопают. Их не сожгли. Они очень удачно ушли с холма ушедших, темнокожие под оврагом уже разделали добычу, привязали за ноги к палкам и только-только собирались отбыть на свои стоянки. Андрей сверху насчитал не меньше 200 человек, собравшихся вокруг большой ямы, рядом с которой лежали 3 тела. Неужели пришли все охотники семей девятиглавого племени? Похоже на то. Теперь же перед отправлением они хоронили своих убитых товарищей. Чего они ждут? Энку в нетерпении грыз ногти. Нам надо забрать быка и идти в каньон, пока гиены и волки не набежали. Вот сволочь, его, наверное, и ждали. В центре круга, который образовали охотники, появилась фигура в шапке. Андрей его сразу узнал, самый мудрый из семьи уничтоженных темнокожих, к которой принадлежал Ам. Охотники разбились на пары и теперь по очереди подходили к кострищам, на которых они эти 3 дня готовили себе еду, набирали в ладони золы и засыпали в яму, после чего самому мудрому подали большой кожаный мешок, из которого он ладонью доставал красноватый порошок и начал осыпать им дно ямы. Старик не остановился, пока его не опустошил. Не меньше пары сантиметров слой порошка получился на дне, не экономит. Андрей с интересом наблюдал за ритуальным действием. Что дальше? Закинут тела в яму и зароют. Но, как оказалось, это было только начало. С мертвых охотников сняли их испачканные в крови кожаные обноски и самый мудрый начал одевать на них чистую одежду. Сначала широкие кожаные штаны, затем длинную рубашку. Там что-то есть, зубы как на моем ожерелье закреплены. Энку видел лучше Андрея и углядел детали, которые он не заметил. Видимо, на рубашке было что-то нашито. Самый мудрый с 2 молодыми помощниками тем временем спустился в яму, куда начали спускать тела убитых темнокожих. Зачем они все это делают, Иссу? Для чего они одели их в новую одежду? Она ведь им больше не пригодится. Чтобы когда они придут в другой мир, они ожили в красивой новой одежде. Энку тоже хочет в другой мир, если я вдруг умру. Только зачем им одежда в другом мире? Надо копье положить или нож. Андрей пожалел о своем ответе. Не отстанет ведь теперь. Нет никакого другого мира, Энку, и они не оживут. Уж я то знаю, сам не до конца умер, и это меня относили на холм ушедших. Но ты все-таки положи мне в яму нож и копье, если я умру. И мое ожерелье с горном не забудь. Не убедил, похоже. Между тем старику в лисьей шапке передали в яму отрубленные большеносым головы, которые он, видимо, приложил к телам. А если он перепутает головы? Большой лоб Энку перерезала морщина. Как они оживут в другом мире с чужой головой? Неужели у Большеносова чувство юмора прорезалось? Да нет, серьезен. Переживает, видимо, за охотников, у которых может случиться подобная оказия. Каково им будет в другом мире с чужой головой очутиться? Приятного мало. Вот это правильно. Я же тебе говорил, Иссу, нельзя в другой мир без оружия. В яму передали 3 больших кремневых ножа, которые, судя по всему, при жизни принадлежали убитым. Но и на этом церемония не закончилась. Вылезшему из ямы самому мудрому передали 2-й мешок с красным порошком, который он успешно распылил на лежащие в могиле тела. Уже час возится, не меньше. Неужели столько усилий из-за простых охотников? В голову лезли всякие нехорошие мысли по поводу убитых ими темнокожих. Вождями быть не могли, для подобного статуса они были слишком молоды. Может, они убили сына вождя или его близкого родственника. Этого он, наверное, никогда не узнает. Но и на этом церемония прощания не завершилась. На слой порошка уложили огромную выделанную шкуру большерога, украшенную зубами хищников, на которую распылили еще один мешок цветной пыли. И только после этого яму завалили землей, а сверху накидали целую пирамиду камней. Темнокожие с воплями пробежались вокруг пирамиды, причем в их криках Андрею послышалось слово «грыль», наверное, желали что-то нехорошее неандертальцам, после чего забрали добычу и потянулись гуськом на восток. А ведь они намного развитее нас или даже других семей темнокожих. Летом это не было так заметно, все ходили голышом, копья одинаковые, что у кроманьонцев, что у неандертальцев, разве что луки у них еще имелись. А что он увидел теперь? Разве можно сравнить их одежду и нашу? У них полноценные куртки с мехом, кожаная обувь, не чета нашим сапожкам, шапки почти у всех. Этот порошок, который они так бездумно расходуют, копья с костяными наконечниками, а кожа большерога, которой укрыли мертвых. Это же целое искусство так ее выделать и украсить. И как легко собрали они в одном месте для общего дела охотников всех своих 9 семей. Расклад не в их пользу. Надо бы нам, Эссу, раскидать эти камни и раскопать яму. Там много чего темнокожие положили, что нам не помешало бы. И одежда хорошая, и эта шкура большерога, и ножи, и зубы как на моем ожерелье. Энку тем временем, похоже, собирался обидеть убитых им темнокожих еще раз, ограбив их после смерти. Андрею уже совсем не хотелось сейчас терять время, раскидывая тяжелые камни и раскапывая руками землю. Нам надо торопиться, откопаем, когда придем за вторым быком. Во враг они спустились, когда последний темнокожий давно исчез за холмами. Тысячи мертвых животных образовали целую гору под обрывом. А сколько они забрали с собой? Ответ на этот вопрос был очевиден. Андрей насчитал под 200 голов бизонов с вырезанными языками, которые охотники не взяли с собой. Наверное, язык бизона считается у них деликатесом, поскольку еще у сотен животных он был также вырезан. Этих быков нам бы хватило очень надолго. Энку удрученно обозревал гору мяса. Зачем они их убили, если взяли только несколько раз пальцев обоих рук? Охотники всех семей темнокожих собираются раз в год на большую охоту, обсуждают на ней общие планы, делятся новостями, обмениваются полезными вещами. Вот у большинасых было много шкур криворога, а у длинноногих одежды из рыбьей кожи или веревок. Если бы и мы все иногда собирались, то могли бы меняться лишними вещами или узнать что-то новое. Почуяв, что люди ушли, к месту гибели бизонов начали подтягиваться падальщики. Надо уходить, пока за гиенами не пришли более опасные хищники. Конечно, добычи всем хватит, но лучше не рисковать. Оставим твой скользкий камень здесь, придем за ним позже. Что с ним станет? Энку искал повод избавиться от могильного камня Эссу. Мы можем сюда совсем больше не прийти, а я не хочу оставлять его, он мне нужен. Но тогда развалится сани, они не выдержат и быка, и твой камень. Отруби голову быку и ноги до колена, зачем их таскать с собой? Андрей никак не хотел расставаться с чудо-камнем. И давай скорее, может, успеем еще раз сюда прийти с Рыту и Эпеем, заберем каждый по быку. Рыуууу, раздался громкий рык на пределе слышимости. Гиены по другую сторону от горы из быков завизжали высокими голосами. Ирррррр идет, Энку выглядел встревоженным. Надо уходить, этот зверь один не ходит. 2-3 самца и несколько самок. Он страшнее даже, чем БРР. Не такой быстрый, но сильнее, гораздо сильнее. А как он выглядит? Есть у него длинные волосы вокруг головы. Андрей обозначил очертания львиной гривы. Нет, нет у него длинных волос. Энку пожал плечами, жест, который он перенял у него самого. Волокуша кряхтела под тяжестью камня и туши бизона, а скорость их передвижения совсем уж упала, они почти остановились. Днем значительно потеплело и мокрый снег налипал на их снегоступы, мешая нормально ходить. Вот тебе и ледниковый период. Если еще пара градусов прибавится, то еще раз приходить сюда за быком смысла нет, мясо испортится. Рвы-вы-вы-вы, звук шел уже со стороны оврага. Кто бы это ни был, он уже добрался до цели. Андрей не утерпел и вернулся назад на вершину ближайшего к оврагу холма. Все-таки это оказались львы. 2 самца и 6 самок. Не такие, как те, которые он видел в своем времени. Эти были немного больше, и у самцов, которые шли впереди, не было даже намека на привычную для царя зверей гриву. Ну что же, он удовлетворил свое любопытство, пора домой. Может, здесь оставим твой камень, липкий снег, по которому полозья волокуши плохо скользили, до канала крепкого Большиносова. Андрей заколебался, может, в самом деле, прийти за могильным камнем позже. С другой стороны, жизнь в этом времени приручила его не делать далеко идущих планов. Кто знает, что случится следующим днем, и удастся ли снова выбраться в сторону холмов ушедших. Нет, мы дотащим волокушу до озера, а затем позовем на помощь. У Энку не осталось сил даже на то, чтобы сказать хотя бы слово. Они дотолкали свой неподъемный груз на вершину, нависавшую над долиной, в которой было расположено озеро. До него еще идти и идти, а сил уже нет. Это они, видишь, Иссу, это Хитка с Эпием идут в сторону дома. Сколько Андрей не щурил глаза, так и не смог ничего увидеть. «Да вон же они!» — вытянул он руки. «Встань на камень, чтобы они нас увидели!» Андрей разглядел вдалеке две двигающиеся точки и запрыгал на месте, усиленно размахивая руками. «Бесполезно, точки удалялись. Они не увидят нас и не услышат, слишком далеко, но у тебя же есть рог. Зачем ты кричишь, если можешь просто подуть в него?» «Бу-у-у-у-у!» Над долиной повис солидный звук рога Большиносова. Он надул щеки, а шрам его от усилий покраснел. Бу-у-у-у. Интересно, как далеко можно его услышать? Испытаний по дальности звучания они ведь не проводили. Они услышали Эссу, но не видят нас. Андрей и сам отметил, что движение точек приостановилось. «Гуди еще», — сказал он своему товарищу, а сам снова замахал руками. Бу-у-у-у. Они их все-таки заметили, Андрей увидел, как две точки потихоньку двинулись в сторону их холма. Глава 19. Чужие. Быки и олени куда-то делись, степь опустела. Развели пустыми руками Эпи с Хиткой, только зайцы да птица встречаются. Наверное, много снегу навалило, не могут до травы добраться, вот и ушли туда, где белой воды поменьше. Бык сам упал, наблюдательный три пальца заметил отсутствие повреждений на шкуре бизона. Он не один упал, там еще много лежит, сообщил без излишних подробностей недолюбливавший белогорца Большиносы. «Беги, быстроногий, домой, зови рыжего на помощь, а мы пока втроем дотолкаем быка до каньона. А камень вам зачем? Оставим здесь, так быстрее будет. Это камень с холмов ушедших, Эссу не хочет с ним расставаться», — захохотал Энку. «Подожди, Эхитка, мы не успеем сегодня, сделаем еще две волокуши, а выдвинемся уже завтра. И самых сильных женщин с собой возьмем. Заберем одним разом сколько туш, сколько сможем унести». Снег вокруг озера был сильно утоптан. Размер следов явно указывал, что здесь неоднократно прошлась целая ватага детей. Что они здесь потеряли? Зайца нес ребенок, Эпи разглядывал кусок шерсти, который обнаружил на небольшом дереве. А до этого он висел на суку, и, похоже, не один был длинноухий, а несколько. Хорошие охотники растут, Эссу, не каждый взрослый в зайца коротким копьем попадет. Очень уж он быстр, а они не дротиком его добыли, это Рыту научил их силки из веревок делать. Это что, теперь и без быка можно обойтись, и большерок не нужен? Энку перспектива добывать еду столь безопасным способом явно обрадовала. Быка, которого мы сейчас несем с собой, хватит на 10 закатов для всей семьи, а сколько зайцев или птицы для этого нужно? А когда рядом с домом всю мелкую дичь переловит, то придется на этого зайца силки ставить за озером, если не дальше. «Ты зачем ее принес?» Рыту выглядел обескураженным. «Этот камень сделан для того, чтобы накрывать им ямы ушедших. Этот камень мне нужен, он может отдавать тепло всю ночь, и из него можно сделать много хороших вещей. Я покажу его Эру, а мертвые подождут». После прихода на стоянку Андрей разрывали на части. Младшая хотела показать свои новые горшки, старшая требовала нового учебника по естествознанию, Эру жаловался на нехватку веревок. Имела выцарапала у него обещание рассказать вечером новую сказку. Так не пойдет, для чего он назначил себе помощников. Закончилось тем, что созвал всех на совет семьи ГРХ, а назначил его услепленной ими карты. «Мы с Энку убили троих темнокожих недалеко от холмов ушедших, и они нас не простят», — Андрей указал на карте примерное место события. Их было больше 200 охотников, и с ними находился самый мудрый из семьи Ам. «Как видите, они уже продвигаются гораздо дальше на закат, чем это было раньше, и окружили нас теперь с трех сторон. Мы их тоже убьем, если они сюда сунутся. Скалу им не преодолеть, а сидеть здесь мы можем долго. Мы просто умрем с голоду, если они закроют выход из ущелья и не выпустят нас отсюда. В каньоне хорошо жить, но еды здесь нет. А еще, заметил ли ты, Энку, какая удобная и теплая у них одежда? Видел, что у них наконечники не только из камня, но и из кости, а значит, их не нужно менять после каждого удара копьем. Что они все могут метать тонкие стрелы, а у нас этому научился только Рту. Если мы столкнемся с ними напрямую, то они победят. Не бывает так много охотников в одной семье. Это охотники не одной, а девяти семей, но для общего дела они могут собраться все вместе. Энку видел это на их большой охоте. Надо перебить их поодиночке. Рту научился мыслить хладнокровно, а ведь совсем недавно во время сражения у трех зубов так и норовил без оглядки ввязаться в драку, и Андрею приходилось его оттаскивать от противника. У нас всего пальцев одной руки мужчин, из которых один совсем молодой и хитко, время лучшей охоты Ру уже позади из-за его ноги, а три пальца не принадлежит к семье Гайрыха. Что ты предлагаешь сделать, Иссу? Необходимо узнать точное место стоянок всех девяти семей темнокожих, договориться с длинноногими и белогорцами, а летом уничтожить их одну за другой. К длинноногим отправимся мы с Энку сразу после того, как привезем быков. Они нас уже знают. Мудростью случая, вывел Андрей на глиняной табличке первые строчки учебника по естественным наукам и зевнул. Старшая все-таки не слезла с него, пока он не согласился написать его. Настырная девочка. Интересно, сколько ей лет? 10, 11. Старшая, сколько тебе зим? 10 и еще 4. Может, путает что-то. По внешнему виду ей не дашь больше 10. Девушкой уж точно не назовешь. А младшей сколько? 10 и еще 1. Как много зим должно быть девушке, чтобы за ней пришел мужчина из другой семьи? 10 и 6, может больше. Так долго живет среди них и даже не понял, что взрослеют они не так быстро, как кроманьонцы или их потомки из его времени. Разница получалась где-то года в 2-3. В какой-то степени это было логично, голова у них побольше, значит и мозгу нужно больше времени для полного развития. Интересно, это плюс или минус? Скорее минус, наверное. Больше усилий и времени уйдет, прежде чем полноценный член семьи вырастет. А умереть он может в любой момент, опасности здесь хватает. Учебник получился проще, чем он предполагал. Да и можно ли весь гигантский объем накопленных знаний по физике, химии, биологии и прочих наук вместить несколько глиняных табличек, поэтому и выглядел он как простой справочник. МЕТЭЛИЛИ, прочитала старшая, что это такое и как выглядит. Это группа элементов, очень прочная, крепче камня и кости, хорошо бы нам наконечники из них сделать или ножи, но их нужно добыть из камней, а для этого нагреть их сильно, тогда металл из них и выйдет, а в чистом виде их не найдешь. Знаешь, если увидишь блестящие камни, то принеси их мне. На вечерней сказке его ждал сюрприз. Вместе с Эмелой послушать ее пришли почти все дети белогорцев из большого зала и даже несколько женщин, среди которых была и дочь Рита. Сначала повторил историю незадачливого колобка, а затем уже новую про трех поросят, правда, адаптированную к местным реалиям. Вместо поросят были трое детей из семьи Гайрыха, а вместо волка – злой темнокожий. И поняли дети, что любое дело надо делать хорошо, а домик должен быть таким крепким, что ни один темнокожий не смог его разрушить, закончил он сказку нравоучительной сентенцией, после чего разогнал всех своим по местам и заснул, даже не успев до конца сомкнуть глаза. Новая волокуша, которую сделал Иру, выглядела великолепно. Это был шедевр. На веревках были предусмотрены кожаные накладки, чтобы не резать пальцы, тщательно отполированные полозья легко скользили по снегу, а сзади мастер предусмотрел место для короба. «Я бы еще одну сделал, да только веревки не из чего плести», ответил Ру на пожелание Андрея сделать еще несколько таких же. «И ремней нет, шкуры нужны». Рту остался дома, не хотел оставлять стоянку совсем уж без мужчин, зато с ними отправилась дюжина отобранных старшей для этого дела женщин. Среди их крепких фигур выделялась худая дочь Рита. Хотел даже отправить ее назад, но решил, что у главной среди женской половины семьи были какие-то резоны для этого решения, и негоже по мелочам вмешиваться в чужую работу, раз уж доверил ее кому-то. Андрея беспокоила погода, становилось все теплее и теплее, снежный покров за прошедшие сутки просел еще больше, а с мокрым снегом хорошо справлялась только новая волокуша Иру, а для движения двух других их поделок, собранных на скорую руку, приходилось прилагать значительные усилия. А если их еще загрузить, то смогут ли они сдвинуть их с места? Жарко, Энку вытер пот со лба, давно такого не было. Ты же в горах жил до этого, там все равно холоднее, чем на равнине. На месте гибели стада бизонов собрались, наверное, все гиены степи. Их визг был слышен на всю округу, прерываемый редким волчьим рычанием. Кругом валялись головы, обрывки шкур, кишки, хвосты и прочие свидетельства пиршества хищников. В воздухе висела отвратительная вонь. Если они не поторопятся, то забирать отсюда будет нечего. А на еще одну ходку шансов у них, считай, и нет. Если хищники туши не попортят, то теплая погода постарается. А задерживаться здесь нежелательно. Отогнали с одного края горы из бизонов лохматых конкурентов и начали ее растаскивать. Целые быки оказались только в самой середине кучи, до туш которых не успели добраться зубы диких животных. Энку с Эпеем, между тем, куда-то исчезли. Ну да, совсем забыл, здесь же могила темнокожих. Помогай, Эссу, что стоишь? Большеносый был вымазан красной краской с головы до ног. При помощи трех пальцев они уже разобрали пирамиду из камней и теперь широкими палками выкидывали из могилы не успевшую слежаться рыхлую землю. Скоро они достали из ямы широкое покрывало из шкуры большерога. Украшения, которые они приняли за зубы хищников, оказались бусинками из бивня мамонта. Икви подарю, большеносый расхититель могил не скрывал своего восторга от трофея. Наблюдать за тем, как Энку с Эпеем будут разоблачать мертвых кроманьонцев, у Андрея не было ни малейшего желания, поэтому он решил еще раз обойти место гибели бизонов. Его внимание привлекли странные следы, которые вели на верхнее плато. Сначала даже решил, что это они их с Энку оставили, да нет, следы располагались поверх многочисленных лап волков и гиен, значит, кто-то прошел здесь совсем недавно и, видимо, в данный момент ждет, когда они отсюда уйдут. Темнокожие, кто-то смотрит на нас, Энку успел переодеться в чистую рубашку, штаны и обувь, которые недолго прослужили мертвым темнокожим, и надеть поверх них свою вымазанную вохре одежду. Из-за того, что они ему были явно не по росту, смотрелся он немного комично. Такие же штаны и рубашка красовались на трех пальцах. Здесь поднялись наверх двое мужчин, добавил он, которые забрали с собой языки быков.